Был на вторничных обедах еще один чудак — Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по-военно-государственному, как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калашников и булочников — гвардией, а хлебопеков — гарнизоном. Наказание провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи. Наказания были разные. Каторжные работы, значит, отхожие места и помойки чистить. Ссылка, перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав уменьшением содержания, а смертная казнь – отказом от места. Все старшие служащие носили имена героев и государственных деятелей – Скобелев, Гурко, Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалований писалось. Александр Македонский – крендельщик, 6 рублей. Гурко – калашник, 6 рублей. Наполеон – водовоз, 4 рубля. Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все герои держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих. Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи. Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. Неразлучники звали их. Было у них еще одно прозвище — Чет и Нечет, но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми. Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне. Надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы. Братья Ляпины – старики, почти одногодки. Старший Михаил Илеодорович – толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливцева, вместо волос какие-то перья растут. Младший Николай – энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела. История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных с молоду. Ляпины родом крестьяне, не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у Прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске во время одного из своих путешествий он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги. Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции, и, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год, и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операции. А все-таки Михаил Илеодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал. Причина болезни была одна – объедение –